«Мираж номер 14. Сотрудники. Сотрудники – наше главное богатство». First of all, I don't think most companies believe this. Во-первых, я убежден, что большинство компаний не верят даже в это. I know they say they do. Да, я знаю, они об этом постоянно говорят. Well, if it's true, then why do we treat our employees like dirt? Но если это правда, почему они обращаются со своими сотрудниками как с пустым местом? Why do so many companies think of ways to take advantage of their employees? Почему столько компаний озабочены тем, как бы воспользоваться доверием своих сотрудников? And why are you paying them so low? И почему вы платите им так мало? But let's put that aside for a moment. Но давайте на минуту отложим эти вопросы. I want you to think about this. Я хочу, чтобы вы задумались вот о чем. People are not most important. Люди не являются самым важным аспектом. Your real vision is. Самое главное — это ваше видение. Understand something. Поймите вот что. We already talked about vision before. Мы уже говорили о видении. But I want to approach this from a little bit different angle. Но я хочу посмотреть на эту тему немножко с другой точки зрения. If we have a powerful vision. Если у нас есть действительно значимое видение. Our people will willingly sacrifice. Наши сотрудники будут готовы чем-то жертвовать ради него. And that vision gives people the faith that they will be counted as important. И это видение дает людям надежду, что их считают важными. And that they'll be taken care of. Что о них будут заботиться. Now, if people feel they're important, а если сотрудники считают, что они важны, guess what's going to happen? Угадайте, что произойдет. They're going to want to take care of customers. Они начнут заботиться о клиентах. And then guess what happens? А потом что произойдет? Profitability. Потом появится прибыльность. You want to know why your customers are upset? Хотите узнать, почему ваши клиенты такие расстроены? See, they're people. Потому что они тоже люди. And they interact with people. И общаются с людьми. Your employees. С вашими сотрудниками. That don't really believe in the company. Которые не верят в компанию. Because the company doesn't have a vision of what it wants to do and where it wants to go. Потому что у компании нет видения, объясняющего, чего она хочет достичь и куда хочет прийти. See how all those things interconnect so nicely? Видите, как все эти вещи укладываются в логическую цепочку? No, people are not our most valuable asset. Нет, сотрудники не являются нашим самым главным богатством. The most valuable asset of any company. Самым главным богатством любой компании is a real vision. Является настоящее видение. That everyone will sacrifice for. Ради которого люди готовы чем-то жертвовать.